Кровь бросилась в лицо князю Андрею. Он схватился за саблю. «Успокойтесь, дорогой князь. Вы забыли, что я коронный канцлер и читал все бумаги, в том числе и вашу записку к пану Хаткевичу. Но ведь его величество обещал мне хранить тайну», — вырвалось у князя. «Я и не собираюсь нарушать обещание. Это сказано только вам. Мне интересно, при каких обстоятельствах позволительно, ну, скажем, бросить свою отчизну, окруженную врагами, свой народ? Где моя отчизна? От кого мне ее защищать? Не татары, а царь губит отчизну!» — яростно выкрикнул князь. «Ну хорошо, будем считать, что вы отъехали от московского князя согласно законам предков. Но после вы два раза сражались со своими русскими, и не только своей саблей. Помнится, вы привели 200 воинов, вооружив их на свои деньги, а теперь советуете королю кое-что похуже». Мимо проскакали на гнедых конях два ратника, увешанные оружием. Пыль, поднятую конскими копытами, подхватил ветер и закрутил вихрем по улице. Урбский не сразу ответил, он долго вытирал потное лицо большим белым платком. «Что ж, у каждого свой взгляд на вещи», — сказал он наконец. «Я доказываю свою преданность польской короне, разве вам это не по душе? Не знаю, может быть, и я, чувствуя, что над головой висит топор палача, покинул бы свое отечество, но бороться против него с оружием в руках, придумывать погибель своей земле, нет, это не укладывается в моей голове. Вот если бы вы вместо того, чтобы наводить крымского хана на свою землю, прикончили царя Ивана, но простите меня, вельможный пан Андрей, это мысли простого шляхтича. Как канцлер польской короны, я другого мнения и буду весьма рад, если нам удастся свершить вашу задумку. Кстати сказать, мне очень понравилась мысль провести к Москве Девлет-Гирея в обход приокских крепостей. Прошу вельможного пана завтра утром быть у меня. Мы вместе разработаем секретный план против гнусного московита». Князь Константин Острожский во время сеймовых заседаний занимал обширный дом своего двоюродного брата. Последний вторник июля, вскоре после торжественной присяги, он собрался ехать на Киевщину. В день отъезда князь дал прощальный обед. За его столом сидели почти все православные вельможные паны из Литвы и русских земель. Князь Курбский, сказавшись больным, не принял приглашения. Он не хотел встречаться со своими соседями, с которыми враждовал, а потом после разговора с канцлером, состоявшегося рано утром, когда было решено немедленно отправить крымскому хану королевских послов и добиваться его выступления против Москвы, Курбскому стало не по себе. «Я сделал правильно», — старался он себя успокоить. «Царя Ивана необходимо уничтожить, для борьбы с бешеным зверем хороши все средства». Однако Курбский знал, что его чудовищный план, если он станет известен, одобрят далеко не все русские вельможи Литовского княжества. Около 4 часов после полудня, закончив недолгие сборы, князь Андрей с десятком слуг выехал в свой замок, стоявший близ Ковеля, в местечке Миляновичи. За городской заставой его догнал торжественный поезд киевского воеводы. Князь Острожский ехал в золоченой карете в сопровождении 200 вооруженных всадников. Заметив на обочине дороги Курбского, скромно уступившего дорогу, воевода остановил карету и пригласил князя к себе. Андрей Курбский с большим уважением относился к Константину Острожскому, русскому человеку, крепко державшемуся за обычаи и веру предков. Как и его отец, он был невысок ростом, но велик душой. Никто из воевод Литовского княжества не одерживал над татарами столько славных побед, сколько их было на счету у князя Острожского. Немного нашлось бы людей в Польше и Литве, равных ему по богатству. Ему принадлежало 100 городов и более 1000 сел. Говорили, что он может один снарядить на войну 30 000 всадников. Киевский воевода не раз в трудную минуту помогал Курбскому и заступался за него перед королем и сенаторами. Несколько верст они проехали молча. Лето было в самом разгаре, по пыльной дороге карета катилась мягко, за заставой сразу потянулись желтеющие нивы вперемешку с перелесками и рощицами. «Я слышал, ты вновь хочешь жениться, княже?» — спросил Константин Острожский, подкладывая под локоть подушку. «Мою жену замучил московский царь», — со злобой сказал Курбский. «Она умерла в заточении вместе с сыном». «Что ж, Мария из дома Голшанских, выгодная для тебя жена. Она в родстве со многими знатными родами. Сангушки, Сбаражские. Сапеги, Воловичи, ее родственники. Большие поместья на Волыни и в Литве, однако вдова не совсем молода. Она мне ровесница. Прости, княже, сколько тебе я запамятовал. Исполнилось 42.